Выхожу я утром из дому и вижу ставшую уже дежурной картину. Опять на дверцах машины мелом написано «Живая рыба». Нет, ребята, мне это определенно надоело. Что я как пацан, который день тряпкой по дверцам еложу? Оглядываюсь по сторонам. Никого. Только у соседнего подъезда шкет лет 10 коту к хвосту консервную банку привязывает. Как понимаю, писака мой сидит сейчас дома и на меня, похихикивая, из-за занавески смотрит, удовольствие получает. Сколько их душонок подленьких нынче развелось, не счесть. Задержал я взгляд на шкете и сердцем оттаял. Очень его забавы мое детство напомнили. Я тоже тем еще живодером был. Растет смена. Эй, пацан зову. Подойди-ка сюда. Оглядывается шкет. Меряет меня взглядом. «Сейчас», — отвечает деловито. Заканчивает свое дело, отпускает кота, и тот с диким мявом от грохота жестянки начинает круги по двору наяривать, а пацан смехом заходится. «Во, штуку удумал!» Впрочем, недолго его веселье длилось. Влетел кот на полных парах в кусты, оборвал бечевку и был таков. «Тоже мне привязал!» Когда я такие шутки чудил, у меня кот либо чумел до беспамятства, либо половину хвоста с веревкой оставлял. Отсмеялся пацан, ко мне подходит, но не близко. В 5 шагах останавливается, чтобы, значит, в случае чего дёру дать. «Чё надо?» — спрашивает. «Меня знаешь?» — говорю ему. «Ну, знаю. Пискарь ты из 3-го подъезда». Нет, это он правильно сделал, что так далеко от меня стал. Уши бы надрал за такое обращение. Хотя, что с мальца взять? Слышал, небось, как меня кличут, вот и попугайничает. Проглотил я его реплику и дальше продолжаю. «А кто мелом на машине пишет, знаешь?» Пожимает он плечами, но в глазах вижу хитрые бесенята прыгают. Такой шустрик вполне мог и сам это сделать. «Не знаешь? Ну и ладно. А заработать?» «Хочешь?» Шкет преображается. «Нынешние пацаны толк в подработке капусты понимают. Не то, что я в детстве. Ежели у мамани пару гривенников на кино выклинчить, это да. А вот подработать...» И в голову такая дурь не лезла. «А что делать-то?» «Машину мою по утрам мыть. Чтобы этой гадости...» Тычу пальцем в надпись. «И близко не было. А про себя думаю...» Двух зайцев одним махом убиваю. Он или не он писал, плевать. Главное, чтобы машина была чистой. «Сколько?» — берет инициативу в свои руки шкет. «Знает паршивец, с чего начинать. Мороженое или там кока-кола какая-нибудь его явно не устроит. Пиво, небось, уже потягивает. Да сигаретами балуется. По баксу в день. По 2». Категорически уточняет малолетний вымогатель. Если надпись его рук дело, то цену он назначает по всем канонам рэкета. Я морщусь для вида, затем киваю. По рукам. Можешь приступать. Не успел я и глазом моргнуть, как шкет домой смотался и ведерко с водой и тряпкой притащил. А пока я за руль садился и зажигание включал, шкет не то что дверцы вымыл, но и ветровое стекло до блеска протер. «Тебя как зовут?» — спрашиваю. «Семка?» «Молодец, Сэмэн!» — хвалю его на блатной манер и расплачиваюсь. «Считай, что я тебя взял на постоянную должность». И мы расстаемся точь-в-точь, как в газетах о дипломатических переговорах пишут, в атмосфере дружеского взаимопонимания и при полном удовлетворении обеих высоких заинтересованных сторон. Подъезжаю к усадьбе хозяина, по привычке ставлю машину у ворот и только собираюсь вылезать, как меня по сотовому телефону Сашок вызывает. «Здравствуй, Борис», — говорит. «Ты свою машину у ворот припарковал?» «Естественно», — бурчу. «Въезжай на территорию и к гаражу подруливай», — говорит. «Тебя пропустят». Гляжу. Действительно, ворота начинают распахиваться, а секьюрити с вышки над воротами мне ручкой приглашающе машет. Вот дела, думаю. Впервые сподобился к хозяину на собственных колесах въехать. К чему бы это? Может, по должности положено? Так ведь вчера машину здесь оставлял, а вроде четвертый день при должности. Будем надеяться, что это не очередные выверты хозяйские, а просто вчерашняя бухгалтерская проверка меня возвысила. Впрочем, долго по этому поводу сушить мозги некогда. Въезжаю на территорию и к гаражу подкатываю. У пандуса Сашок стоит, меня ждет. Одет с иголочки, как на прием к президенту, разве что не во фраке. И в руке кейс-дипломатишка, махонький такой, что игрушечный. Останавливаюсь я, вылезаю из машины и руку Сашку протягиваю. Что банан обезьяне сую, не побрезгует ли? Нет, поручкались мы с ним, как старые приятели, то есть без официоза или там теплоты особой. Буднично так это, словно всю жизнь друг друга знаем. Я, естественно, молчу, жду указаний. А Сашок в сторону отходит и начинает мою машину осматривать. Да придирчиво так, что твой цыган кобылу. Вижу, не очень ему скаты нравятся. Оно и понятно, не навяк. Специально не менял, когда у Хари купил, чтобы, значит, свои же ребята меня не ущучили. Откуда, мол, бабки достал? Впрочем, не помогла тогда эта хитрость. Ну, а сейчас просто времени не было заменить. Ладно, машет рукой Сашок. Не та он фигура, чтобы пыль ему в глаза пускать. Сойдет и так, поехали. Открывает дверцу. Дипломатишка на заднее сиденье забрасывает и сам садится. Ошибся я. Как по мне, так нормальный по величине кейс оказывается. Просто в руках у Сашка он, что игрушечный. Куда? Спрашиваю, выруливая за ворота. В центр. Неопределенно бурчит Сашок. Там подробнее проинструктирую. В центр так в центр, думаю. Только не очень мне нравится такой разговор. Он что, меня вместо личного шофера использовать собирается? Ни хрена себе повышение по службе. Но молчу. И Сашок молчит. Как понимаю, натура у него такая. Не любит попусту трепаться, зато руками-ногами такое вытворяет, что другой краснобай это его умение на свой язык трескучий, не раздумывая, сменял бы, да еще приплатил. Короче, едем, молчим. Но я постепенно завожусь. И знаю ведь, что молчание золото. На себе вчера испробовал. Но вот чтобы так вот, полчаса баранку крутить и парой ничего не значащих фраз не переброситься. Нет уж, увольте. Не понимаю. Наконец приезжаем в центр. На площадь имени Вечно Живого, где он и сам стоит, десятиметровым медным изваянием. Вообще повезло мужику. В мире, небось, никто подобных почестей не удостаивался. В какой город у нас не приедь, можешь и не спрашивать, как центральная площадь называется, и высится ли на ней монумент рукопростертый. От таких мыслей мне невольно детство золотое вспомнилось, как пионером у постамента в почетном карауле стоял, с рукой, задранной выше маковки, а прохожие на нас гляделки таращили. И ведь горд был, да без памятства, что караул нес. Вот Семку, который машину мне мыл, хрена с два заставишь так стоять. Разве за баксы? Вспомнил я все это и чуть не брякнул. Не как цветочки возлагать к памятнику приехали. Но глянул на Сашка, увидел лик его каменный, да непроницаемый, и язык к небу присох. Нет, думаю, молчать буду. Но ежели и он в молчанку играет, по-другому его подколю. Раз дорогу не указывает, покатаю вокруг памятника. Но только правый поворот включаю, как Сашок мгновенно реагирует, губы разлепляет и командует «нам прямо». Ну вот, думал он в прострации, а оказывается, нифига подобного. Ладно, еду прямо. Естественно, тут же сзади кто-то клаксоном начинает бибикать. Гляжу в зеркальце. Водила «Жигулей» задрипанных разоряется, и по мимике определяю, что самое мягкое слово у него в мой адрес — это «козел». А вот это он зря. Когда я оказываюсь в его положении, то тоже трехэтажно водилу передней машины крою, но, честное слово, будь у меня сейчас время, за козла он бы ответил. «Теперь направо», — говорит Сашок. Сворачиваю, но в зеркальце больше не смотрю. Представляю новую реакцию того водилы, что сзади. И мне тошно. Прямо, продолжает командовать Сашок. Налево. Стоп. Торможу резко. И как пелена с глаз слетает. Ехал-то я от площади, практически ничего перед собой от злости не видя, на одной интуиции. А мы, оказывается, подкатили к дому печати, огромному 16-этажному зданию, оставшемуся в наследие от Совка. Да уж, бабахали тогда сооруженица, будь здоров. Прямо гигантоманией болели, что этот домина, что памятник на площади. Оно и понятно. Денежки-то ничьи были, народные, то бишь. В карман себе не положишь, значит, можно на ветер пускать. Сейчас фигушки кто на строительство такое отважится, поскольку вся капуста уже не ничья, а при деле. У деловых, то есть. У нас. А нам что искусство, что печать, все пофиг. Взять хотя бы Бонзу. Что он, вольтанутый, что ли, баксы, допустим, в космос выбрасывать, когда ему больше телки малолетние нравятся, чем корабли космические? Пока я на здание таращился и кумекал, чего нам здесь надо, Сашок взял с заднего сиденья кейс свой и в меня взглядом вперился. А взгляд у него на этот раз вообще странный. Вроде бы оценивающий меня как вещь какую-то, но одновременно заранее явно недовольный этой оценкой. Будто я не человек, а заноза в заднице, от которой хотел бы, да не избавишься. Ладно. Наконец вздыхает он и кривится, словно водки несвежей глотнул. «Идем. Только чтоб я от тебя ни слова не слышал». Заходим мы в фойе. Огромное такое, что зал кинотеатра, но пустое. Раньше на входе наверняка привратник стоял, документы проверял, чтоб, значит, никто секретов социалистической печати не стибрил и не удумал какую-либо прокламацию антисовковскую тиснуть. Теперь в фойе никого. Входи, кому не лень, публикуй, что хошь, только капусту отваливай. Сашок уверенным шагом идет через фойе, ну, а я, естественно, пристраиваюсь в кильватер. Вижу, к лифтам направляемся. В стене 4 ниши, а простенки между ними указателями пестрят. Чтоб понятно постороннему было, на каком этаже редакция какой газеты находится. А указателей этих не меньше полусотни. Черт ногу сломит, пока в них разберется. Ишь, как пресса расплодилась. При Совке и десятка газет в городе не насчитывалось. И это при том, что их никто не выписывает. По своему подъезду знаю, где все почтовые ящики в прошлом году шантропа посрывала, и дворничиха потом неделю на мусорник перетаскивала. Во феномен дерьмократии! Небось, тиражи у газеток в лучшем случае до сотни дотягивают. А названицы-то какие, глаза разбегаются. «Тюрьма и воля», «Дети вселенной», «Интим». Обалдеть можно. Вот дурдома только среди них не оказалось. А неплохо бы и такую газетку выпускать. Я бы выписал. Подсчитал Сашок указатели, нашел нужный, и поехали мы в лифте на 6-й этаж. Вышли в коридор. И здесь Сашок свой шаг уверенный несколько замедлил, таблички на дверях читая. Выбрал он дверь с табличкой «Жизнь города». По мне, лучше бы в «Интим» заглянуть, но выбирать не приходится. Сегодня не я музыку заказываю. Толкает Сашок дверь, и мы оказываемся в приемной газеты. Налево дверь с табличкой «Директор», направо главный редактор, напротив секретарша сидит. Что-то на допотопной пишущей машинке стрекочет. «Здравствуйте», — прерывает она стрекотание. «Вы к кому?» Сашок на нее ноль внимания. Хотя мог бы и обратить. Девочка, в общем, ничего. Мордочка с макияжем и фигурка соответствующая, хоть и худоватая даже по нынешним эталонам. Я бы не против и задержаться, языком потрепать. Авось и наклюнулось бы, что. Но Сашок уже дверь главного редактора распахивает. А поскольку мне никаких особых указаний не следует, то вынужден идти за ним. Но удержаться я все-таки не смог, и многообещающе подмигнул секретарше, мол, на обратном пути, может, что и обломится. Самое удивительное, что секретарша и не подумала рыпаться, чтобы, значит, дверь главного редактора как амбразуру телом закрыть и никого без доклада не впустить. Плечиками передернула, опять уткнулась носом в пишущую машинку и застрекотала. Лишь ушки зарделись, что маков цвет. Нет, мне здесь точно может подфартить. А то путанки гостиничные в последнее время стали что-то приедаться. Уж больно опытные да всезнающие. Хочется чего-нибудь постненького, типа этой в облачке суховатой. Кабинет у главного редактора просторный, светлый. Вдоль трех окон длинный стол, обставленный со всех сторон стульями. Надо понимать, здесь летучки проводятся. А сам он — громадный мужик, даже поболее Сашка будет. С квадратной красной рожей, отнюдь не интеллектуального вида, как приучили нас фильмы о газетчиках. Сидит в углу за отдельным столом и что-то споро ручкой по макету газеты черкает. Как по мне, так не главред он, а главвред, поскольку сейчас в газетах одни пакости печатают. Сашок подходит к нему, садится напротив, на колени кейс кладет. Молча, ни здрасте тебе, ничего не говорит. Вижу такое дело, и я у стола длинного на стул присаживаюсь, и локоток так это с достоинством на столешницу водружаю. А главвред все черкает что-то, хотя понятно уже, что больше для показухи и занятости, так как не слышать, как мы вошли, он не мог. Ждет, видно, слов от нас каких-то, типа приветственных. Фигушки дождется. Все-таки паузу положенную он выдерживает, но когда понимает, что посетители с ним здороваться не желают, голову поднимает и на Сашка смотрит. Ох, и не завидую я главвреду, что он там в глазах Сашка увидел, поскольку взгляд он сразу отводит и корректно так вопрошает. «Что вас к нам привело?» Сашок неторопливо кейс открывает, достает газетку и небрежно на стол перед главвредом швыряет. «Ваша?» Главвред мельком на газету покосился и начинает, как заведенный, монотонно бубнить. «Да, это наша газета. Как понимаю, вас привело к нам несогласие с некоторыми политическими высказываниями на ее страницах. Однако время изменилось». И в эпоху экономического плюрализма стереотип концепции политического мышления претерпевает, чешет он словами заковыристыми, как по писаному. Горбачу-перестройщику до него далеко. Пожалуй, из политиков с ним сравниться может разве что этот... как его? Черт, запамятовал. Кажись, мальчиш-плохиш внучатый. Он тоже обожает заум бисером сыпать, хотя его речь больше на словесный понос похожа. Поскольку глубокого знания терминов за ней не ощущается. Зато сама текстура его речей хороша. Хотя, если разобраться, полностью у деда из сказочки его достопамятной содрано. Если западный капитал на буржуины заменить, а иностранные инвестиции на бочку варенья, один к одному монолог дедовского персонажа получится. Ну ладно, понятно, что... Главвреду раз по 10 на дню приходится пенсионеров возмущенных отшивать, которым его эпоха экономического плюрализма серпом по молоту. Но перед нами зачем выпендриваться? Мы вроде на совков закоренелых не похожи? Сашок послушал, как он про политическую открытость в условиях экономической нестабильности соловьем складно заливается, а потом прерывает его галиматью на полуслове, ласковым таким голосом, от которого мороз по коже. «Я не по поводу политических концепций. Статья, спрашиваю, ваша?» И пальчиком так это аккуратненько по заголовку над передовицей стучит. Главред недоуменно умолкает, на статью взгляд переводит и вдруг в морде лица меняется. Ртом воздух, что рыба на берегу, начинает ловить, а на морде красной пятна серые, словно трупные, проявляются. Просек он, в конце концов, кто мы такие и зачем пришли. Нет, мужик, прав я был, когда тебя в первый раз увидел. Физиономист я неплохой, Язык у тебя подвешен. На терминах ты насобачился. Но интеллекта в тебе ни на грош. Тут, правда, и до меня дошло, зачем мы здесь. Слышал я об этой статейке гнусной про Бонзу. А как я, наконец, определился в своей роли, ногу за ногу закидываю на стуле, что в кресле разваливаюсь, и сигарету нагло закуриваю. Поднимает главвред на Сашка глаза округлившиеся и начинает лепетать. Так это, поймите меня правильно, руки заламывает, будто кается. Это заказная статья из обладминистрации. Заказное знаешь, что бывает? Тихо отвечает ему Сашок, переходя на «ты». Краснота и вовсе с морды главвреда линяет. Сереет весь, изваянием застывает, только под градом по щекам катится. И я его здесь понимаю. Услышать подобные слова от мордоворота типа Сашка никому не пожелаю. «Не делай больше так», — ласково советует Сашок, затем встает и к двери направляется. «Значит, аудиенция закончена», — думаю себе. Смачно давлю окурок прямо о полировку столешницы и тоже встаю. У двери Сашок оборачивается и спрашивает. «Я надеюсь, ты меня понял?» Главвреда только на мелкие кивки и хватает. «Вот и ладненько», — подводит итог встречи Сашок. «Будем считать, что мы достигли консенсуса. И мы выходим». Честно говоря, не ожидал, что Сашок-молчун именно так напоследок подколет главвреда. Приемная секретарша, как ни в чем не бывало, продолжает стучать на машинке, но глазками на прощание в меня все-таки стреляет. Я, естественно, расплываюсь медовым пряником, дарю ей оскал свой, самый лучезарный, и ручкой вроде как до скорого свиданица делаю. Хотя, в облачко моя, ничего у нас с тобой в сложившейся ситуации не выгорит. Облом полный.